Глава 18. Эльза. Эльза взяла кофе и поднялась на палубу. Пусть Марти и Редика ведут свой диалог без свидетелей. Солнце уже поднялось над горизонтом, оживив унылое утреннее небо, укутанное серыми облаками. Остров демонов был справа по курсу, одинокий кусочек зелени, не пострадавший от человека. Да, она с любопытством и интересом восприняла приглашение Редики обследовать остров. Постигать что-то новое — это у нее в крови. Поэтому глубоководное ныряние в пещеры неудержимо тянуло ее к себе, но теперь она уже не та, что была раньше. Ее эгоистичная жажда новизны не просто убила ее мужа, она заодно убила саму эту страсть к новизне. Ей не надо лазить по непонятному острову в надежде раскрыть какую-то глупую тайну. Ей уже за 40. Она все еще вдова, которая оплакивает мужа. Доктор Рассел и Редика кричали друг на друга. Эльза глянула в окно кухни и увидела, как Марти в ярости выбежал в салон. Через минуту на палубе с кружкой кофе появилась Редика. «Иногда он бывает таким ребенком», — сказала она, остановившись рядом с Эльзой у поручни и глядя на океан. «Просто он тебя оберегает». «Знаю, у него доброе сердце, хотя иногда он умело это скрывает». «Да, он беспокоится обо мне, но я уже не девочка. Решать, что мне нужно, а что нет, могу сама». «Ты все-таки собираешься на остров?» «Как только поднимется Джеки». «А Марти не против?» «Очень даже против», — она отхлебнула кофе. «Видимо, поэтому он решил, что отправится туда вместе с нами».